беспосадочный перелет самолета под командованием героя Советского Союза Громова для регистрации пролета самолета спортивным комиссаром Центрального аэроклуба СССР назначается Федоров, который обязан зарегистрировать место и время пролета по форме переданного нам дополнительного акта. Вот здорово! Едва только Чкаловская тройка закончила свой легендарный перелет, как уже другие советские орлы намерены его превзойти. Женя говорит, что Громов, видимо, хочет установить мировой рекорд дальности полета по прямой и поломанной линиям. Ну, Эрнст, готовься к работе. 23 июня. Федоров и Кренкель встали с опозданием на 15 минут. Их подвел будильник, который почему-то не зазвонил вовремя. Выяснилось, что ночью, когда все отдыхали, Женя три раза просыпался от несвоевременных звонков будильника. Под конец он так рассердился, что засунул будильник в мешок. Понятно, что после этого звонок уже не был больше слышен. Мы убедились, что правильно сделали, перенеся радиостанцию в другое место. Снежная стена, честно служившая у прежнего помещения радиостанции длительный срок, в эту ночь обвалилась. Если бы мы своевременно не убрали оттуда все приборы, их засыпало бы снегом. Я послал телеграмму своей родной Володечке и просил ее совместно с женами Кренкеля, Ширшова и Федорова отправить самолетом Громова письма и газеты. Может быть, ему удастся сбросить при полете над станцией пакет для нас. После обеда все собрались послушать концерты, новости с родины. В Москве, да и за рубежом, особенно в Америке, большое внимание уделяется перелету Валерия Чкалова. Со всех сторон ему шлют приветственные телеграммы. 24 июня. По просьбе штаба перелета Громова передали в Москву подробные данные о магнитном склонении в наших районах. Это результат научной работы Жени Федоровой. Рады, что наши труды уже приносят практическую пользу. Пурга занесла снегом все базы и палатки. Я отправился туда, крепче привязал грузы и проверил, нет ли под ними трещин, и вернулся домой весь в снегу. Женя начал преподавать нам с Эрнстом метеорологию. Мы занимались этим и раньше. Теперь Женя показывает новые приборы. Думается, что в конце месяца смогу уже начать самостоятельно вести метеорологические наблюдения. Техника этих наблюдений несложная, главное научиться правильно шифровать данные в сводке. Вечером Петр Петрович пошел работать в лабораторию до 5 часов утра. Теодорыч включил музыку и угостил нас концертом. Слушали с большим удовольствием. Кренкель пишет новую статью для «Правды». Петрович, уходя в лабораторию, сказал, что собирается завтра передать корреспонденцию в «Ленинградскую правду». Женя снова обрабатывает материалы астрономических и гравитационных наблюдений. Наконец-то закончился наш двухдневный аврал по благоустройству лагеря. Целый день пришлось мне потратить, чтобы подготовить ледяные анкера вместо деревянных кольев для радиомачт. Переноска их на новое место значительно улучшила слышимость. Правда, Петровичу пришлось пожертвовать для этого 300 метров троса из своих запасов. Наш ветряк основательно укреплен. Его фундамент состоит из 2 продовольственных бидонов, врытых в лед. Теперь даже штормовой ветер не свалит этой машинки, старательно снабжающей нас даровой энергией. 25 июня. Эрнст после завтрака улегся спать, так как всю ночь дежурил. Теперь у нас установился такой порядок. Кренкель дежурит каждую ночь. На нем лежит обязанность ежечасно выходить на улицу и осматривать, не появились ли где трещины, чтобы мы своевременно знали о грозящей опасности и могли спасти наше имущество. Я тренируюсь в работе по метеорологии и каждому сроку наблюдения за погодой отправляюсь вместе с Женей. Последние 2 суток дул сильный ветер. Нашу льдину отнесло на 4 мили к востоку. Пообедав, занялись с Теодорычем установкой новой мачты для специальной антенны, чтобы он мог связаться с радиолюбителями разных стран. Наверное, не один коротковолновик мечтает о связи с нашей радиостанцией Уполь.